Глава 6. Я притопил так, что Захара откинул от лобового и впечатал в спинку сиденья. Чуть не наехали на какого-то зеваку, отбившегося от толпы. Я начал сигналить, но плотной массе людей, обступивших стихийный ринг, было плевать. Даже головы на гудок никто не повернул. Так что от варианта раскидать номадов бампером пришлось отказаться. «Матвей, ты это, не торопись!» Перекрикивая визг тормозов, дернул меня Захар. «Ты не весь кодекс ордена знаешь!» Зная Банши и ее отношения с номадами, наши могут и за дело получать. «Да какая разница, наших же бьют!» — отмахнулся я и выскочил из буханки. Подбежал к толпе, плотно стоявшей в несколько рядов. Локтями распихал работяг, солдат и даже парочки приличных джентльменов, шубы которых занимали сразу по два места. Досталось от меня по аккуратному тычку. Толпа шумела. То свистела, то наоборот охала и подбадривала кого-то. Слышалось чье-то бешеное рычание и звонкий мат от Банши. Это радовало. Значит, она еще на ногах. Я почти на автомате призвал муху и с удвоенной силой стал распихивать недовольных горожан. В какой-то момент даже подпрыгнул, стараясь рассмотреть, что происходит. Стеча сидел на снегу и, как после нокаута, осоловело мотал головой. Рядом с ним лежала пара незнакомых мне номадов. А дальше, почти в центре, как блоха, скакала Банши. Вот кто у нас оказывается бешеная белка. На фоне здоровенного Рагнара и еще двух бородачей девчонка была почти дюймовочкой, которую с трех сторон пытались достать медведи. Мне показалось, что они ее боятся. Не решаются оказаться нос к носу, пытаясь нападать только со спины. Вертлявости Банши не хватало. Номад с косичкой в бороде достал ее по ноге и уронил на землю. А Рагнар с напарником сразу же понеслись к ней. Такое я уже стерпеть не мог. Заорал на поддатого мужика, зачем-то решившего меня обнять. Сделал шаг назад для разбега и, прихватив силы от мухи, пулей выпрыгнул вперед, хватаясь и отталкиваясь за чье-то плечо в шубе. Я пролетел не больше 2 метров. А потом меня сплющило, будто двери в супермаркете забыли передо мной раскрыться. Да еще, похоже, током ударило. Муха натужно крякнул, а ватник начал дымиться. Я даже не успел осознать, что это за читерский побочный эффект сработал? Передача боли фобусу, как муха сделал ручкой и растворился. И тут меня проняло. Мне показалось, что дымится уже не фуфайка, а все мое существо. Волосы встали дыбом, меня затрясло, как припадочного. Когда боль прекратилась, я так и рухнул в снег, как скрюченный рогалик. «Эй, шашлычок, ты кто такой?» Прозвучал довольно наглый голос, и перед глазами появились 2 блестящих сапога и низ меховой шубы. «Это Чоповец, он с ними». Судя по голосу, это уже Рагнар. Я попробовал повернуть голову, но шею свело. «Ну и зачем ты пытался влезть в поединок?» Шуба опустилась на корточки, и на меня уставился довольно молодой парень. Явно из благородных. Голубые глаза, в которых блестела маленькая молния. Ухмылка на лице. И щегольские а-ля гусарские усики. Я не ответил. Во рту пересохло так, будто мне голосовые связки током выжгло. Парень встал, опять продемонстрировав мне светло-серый пушистый мех, и крикнул куда-то в толпу. «Заря! Первое предупреждение за попытку срыва поединка! Штраф 1000 рублей!» В толпе кто-то засвистел, но больше было разочарованных возгласов. «Поединок считаю законченным!» Народ недовольно загудел. Лишили халявного зрелища. Край шубы дернулся. Видимо, парень поднял руку, призывая всех к тишине. А потом продолжил. «Компенсация, которую чоповцы должны выплатить номадам, будет определена после осмотра пострадавших. Чоп-заря снимается с 1-го участка и после окончания поисковой операции переводится на 4-й. Вердикт окончательный, обжалованию не подлежит. По крайней мере, до тех пор, пока не будет выплачена компенсация. И чоповцы не исправят то, что натворили». Я почувствовал холод и порадовался, что телу понемногу возвращается чувствительность. Выгнулся немного и нашел глазами потрепанную Банши. Она сидела на снегу и, согнувшись в бок, держалась за ребра. Заметила, что я смотрю на нее, сплюнула кровь и, кривясь от боли, осуждающе покачала головой. «Кодекс ордена? Поединок? Поисковая операция? Что вообще происходит? И куда они без меня вляпались? Неприлично, конечно, стать шашлыком и беспомощно лежать на дороге, но... Зато Стеча жив, Банши жива, Гидеон тоже нашелся. Я заметил его сквозь разреженную толпу, пыльного и грязного, несущегося к нам откуда-то из города. Даже улыбнуться захотелось. В кои-то веки не я всех втянул в проблемы. И пусть я чем-то усугубил, но начали-то они. Ко мне подошел Рагнар, насвистывая какой-то веселый мотивчик. Обдал запахом моторного масла, пороха и пыли. Присел на корточки и прошептал. «Вы покойники! Если на четвертом участке не сдохнете, то я сам вас найду. И Гидеону передай, пусть не думает, что я вам оборотня забуду». Он поднялся и пошел к своим, опять насвистывая. «Фифни, фуй, там тофа, тфыфка!» Я попытался дать достойный ответ, но губы совсем не слушались. Да и, похоже, фольклор из той жизни здесь был не в ходу. Электрошоковая терапия отходила еще где-то полчаса, позволив мне не отвечать на нападки команды. «Куда ты полез? Ты что, не знал? Орденский поединок — это святое! Тебе еще повезло, и Сайф вообще мог тебя убить!» И так далее, и тому подобное. Вот и лезь после такого спасать друзей. И мне реально было стыдно, правда, не за нарушение кодекса. А на ребре жетона рекрута уже появилась какая-то желтая царапина. А за свое позорно-геройское появление на арене. И за то, что избитому стече пришлось меня оттуда на руках выносить. Ладно, мы еще посмотрим, кто прав, а кто нет. Молниеносный паренек в шубе оказался владельцем карьера. Тем самым Исаевым. Да и пареньком он не был. Просто сильный дар, высокий ранг охотника, ЗОЖ и, вероятно, правильное питание сделали свое дело. Когда со мной закончили, слово взял Захар. И пошла ответка. Как он за них вцепился? Так не каждая мать-наседка своих цыплят получит. Им стоило бы поучиться у него, как надо читать нотации и одновременно вести допрос. Вырисовывалась следующая картина. Чоповцев и Номадов подрядили в охрану геологу. Некий мейстер Казимир Карлович, тот самый светило подземных и внутригорных наук, отправился в одну из старых и самых глубоких шахт совершать какие-то свои изыскания. И довольно долго все было на грани приличий. Банши цеплялась с Локи, Гидеон на повышенных тонах философствовал с Рагнаром, но до драки не доходило. Стеснялись при геологе, которого курировал сам Исаев. Но потом обнаружился какой-то отнорок, за ним новые пещеры, и в какой-то момент экспедиция натолкнулась на очень старый разрыв с большим количеством тварей. Охотники не справлялись, и банши что-то там рвануло. Вот тут я не совсем понял, а уточнять не стал. Но вроде как не гранатой. А рванула сама банши. Либо, выдав какую-то свою способность, несколько раз прозвучало слово «крик». Видать, то самое, про что меня как-то предупреждала банши. И произошел обвал. Четырех номадов нехило так приложило камнями. Поломало руки и ноги, но не смертельно. За их лечение Заря и должна была заплатить. У стечи было подозрение на сотрясение мозга. Как мне кажется, после драки уже не подозрение, а случившийся факт. Но хуже всего было то, что пропал геолог. Его аура где-то мелькала, из-за чего решили, что он жив, а не погребен под обвалом. Исаев снарядил спасательную команду. Шахтерам поручил копать, солдатам охранять. Гидеону показывать, где копать и что охранять. А банши со стечей вместе с викингами вернулись в лагерь, чтобы посетить больничку. Здесь-то все и произошло. Старые обиды, новые обвинения, слово за слово, и Исаеву, выполнявшему здесь роль главы орденской ячейки, ничего не оставалось, кроме как согласиться на поединок. Как говорится, не можешь остановить – возглавь. Правила, на мой взгляд, были дурацкими. Официальные дуэли – значит нельзя, а вот такие ринги – пожалуйста. Кто вошел в круг до начала, тот и участвует. И не важно, что с одной стороны двое, а с другой пятеро. Конфликт между командами. А у кого какой состав, уже не играет роли. Технически я мог участвовать в поединке, если бы приехал вовремя. После начала боя круг закрывали магическим щитом, чтобы никто не сбежал и подмогу не привел. Общий сбор. Говорят, что шахтеры прорыли завал. Гидеон вернулся в комнату, которую нам выделили в качестве больничной палаты. «Стеча, ты как?» «Мутит еще немного, и пальцы болят», — ответил здоровяк и поднял руку, демонстрируя всем гипс, наложенный на два пальца. «Неудачно я этому уроду челюсть сломал». «Ясно. Тогда пока дома посиди. Захар, ты тоже оставайся. Там не особо все ровное». Гидеон посмотрел на управляющего, а потом перевел взгляд на банши. «С тобой что?» «Ничего серьезного, кроме ущемленной гордости. Блондинка попробовала поднять руку, чтобы собрать волосы в хвост, но скривилась от боли. «И сломанного ребра!» — вздохнул Гедеон. «Сиди уж, героиня!» Я ерзал, как отличник, который все время тянет руку, а его не спрашивают. «Значит, сегодня не помогаем искать. Подлечимся и тогда уже». Святоша даже не посмотрел в мою сторону. «Гедеон, алло! Не смешно уже! Я нам только штраф на косарь, да какое-то предупреждение организовал по неопытности. В остальном вы и без меня накосячили. Так что не надо сейчас ко мне, как совсем юнцу зеленому. Ты сам-то готов идти?» «Ты просто не понимаешь. Ой, давай не будем. И про Гордея не начинай». Я встал и пошел к двери. «Захар, что думаешь?» Гедеон достал фляжку и сделал маленький глоток. «Идите, ребята догонят», — улыбнулся управляющий. «Я уже видел его в деле. Так что пусть косарь идет отрабатывать». Мы молча вышли на улицу, удачно застав отправляющийся в фургон. Внутри сидели пятеро пожилых, я бы сказал, видавших виды незнакомых мне охотников. Но каждый посчитал своим долгом похлопать меня по плечу, усмехнуться и обозвать шашлычком. Безобидно и даже по-дружески. Познакомились, поговорили. Гедеон их знал, причем довольно давно. Какие-то старые знакомые. Причем старыми они были по всем фронтам, от названия «Старая гвардия» до возраста. Самый молодой был ровесником Гедеона. Снаряжены очень хорошо. У каждого по винтовке бердана, однозарядные, но уже со скользящим затвором. Потертые ложи и приклады с выжженными церковными символами. Не первый раз покрытые лаком. У их старшего пахома к прикладу еще дополнительно было приделано небольшое волнистое лезвие. Выглядело это неудобно, но грозно и, скорее всего, полезно. Когда на тебя Деймос прет, а ты перезарядиться не успеваешь. Еще у двоих были штыки, почти упиравшиеся в потолок фургона. По мне, так тоже спорное решение в тесных шахтах, но им виднее. К тому же на поясе у каждого висела кобура и ножны с чем-то крупным. Явно не только для того, чтобы консервы вскрывать. Одеты они были просто, но функционально. Короткие полушубки, ватные штаны и шапки-ушанки. Встретя я их в прошлой жизни, сказал бы, что это какая-то смесь реконструкции военной пехоты и сибирских охотников. По ауре – середнячки. Но и без проверки было видно, что это работяги, которые берут трудом и упорством, а не талантом. Пахло от них баней, и, как потом оказалось, именно оттуда они и выскочили, когда Исаев объявил поисковую операцию. От старой гвардии веяло спокойствием и безопасностью. Я даже залипать начал. Все-таки весь день за рулем. Но потом Гедеон стал рассказывать, что нас ждет. И пришлось гнать сон куда подальше. Я вынул фляжку с настойкой, наслаждаясь сначала удивленным лицом Святоши, а потом огоньком, побежавшим по мышцам. Блин, надо было сразу пить, чтобы шоковую судорогу прогнать. Вот ведь доверил тебя этой железяке. Хамить начал, пить начал. Немного показушно стал причитать Гедеон. Дай хоть попробовать, а то вдруг тебе туда хрень какую-то намешали. Хрень не хрень, а Гедеону понравилось. Разулыбался, как кот перед маслом, и собрался уже в свою немного перелить. Но пахом как бы невзначай кашлянул, и фляга пошла по рукам. Высаживались перед шахтой мы уже заведенные и разгоряченные. Чем больше я сталкивался с деятельностью Исаева, тем больше ему симпатизировал. Кодекс чтит, живет по правилам. Силы полно, и по идее ума не надо, а он наоборот, устроился четко и основательно. Никакой суеты. Спасательная операция шла как в лучших фильмах из моего прошлого мира. Здесь совет, здесь готовятся, здесь фонари выдают, а здесь отдыхают. Собак только не хватало. Перед входом в шахту развернули целый спасательный штаб. Несколько палаток с гербом, голубой щит, перечеркнутый молнией, и звери, похожие на львов по бокам. В одной был штаб, вторая предназначалась для раненых и уставших, а в третьей оказалось что-то типа полевой кухни. Я заметил самовар и чуть было не свернул туда, когда мимо носа промелькнул шлейф запаха тушенки. Из каждой палатки шел дым, и тут же рядом пара мужиков рубила дрова. Под открытым небом установили еще несколько на скорую руку сколоченных столов, возле которых стояли люди. На одном в несколько рядов стояли фонари для общего пользования. На втором лежал инструмент. Кирки, лопаты. Я заметил шубу Исаева, склонившегося на черно-белой схемой шахты, разложенной на столе. А в палатке с едой мелькнула борода Рагнара. Больше знакомых не было. Пахом вместе с Гедеоном подошли к Исаеву Я последовал за ними, ожидая какого-нибудь подвоха. Но на удивление разговор пошел исключительно деловой, будто и не было час назад никакой драки. «Гидеон, вот тут!» Исаев ткнул в карту. Убрали часть завала и дошли до этой пещеры. «Что-то не то», — покачал головой священник. «Вот тут должна быть пещера, а там тупик был». «Карта старая, еще николаевская», — будто извиняясь, произнес Исаев. «Того от норка, где завал был, вообще на ней нет. Это мы уже по ходу сейчас дорисовывали. Так что всем придется ориентироваться на месте. Справимся», — хмыкнул Пахом. «Что там по Деймосам?» «Много», — вздохнул Исаев. «Их как прорвало. Но шастают пока поодиночке. Засиделись они тут в заперти. Мы сейчас для них как шапито, которое в глушь приехало». «Хе-хе. Ну, так у нас есть в запасе пара фокусов», — хохотнул Пахом. «А фобосы?» «Эх, по архивным данным в этой шахте и раньше обвалы были. В северной части, куда мы еще не дошли, должно быть захоронение. Там десятка-два шахтеров тогда спасти не смогли. Считай, погребло их заживо». Исаев развел руками, будто говорил что-то очевидное. «А значит, есть большой риск, что там нас встретит Бодок или Детлок. Но мы пока туда не пойдем». «А может, обычное умертвие?» — возразил Пахом. «С ним-то можно справиться, ежели сообща. А геолог-то жив еще?» «Должен быть жив». Исаев потянулся, расправив плечи. «Казимир Карлович уникум. Он может как-то породу чувствовать и под нее маскироваться. Этакий пещерный хамелеон. На разумных почти не действует, а вот тварюги всякие его не чуют. То есть он где-то заныкался и сидит себе курит спокойно». Пахом задумался. «Так, а чего он сам не выйдет? Не работает это в движении, так что сомневаюсь, что он курит. Но смотрите дальше». Исаев начал водить пальцем по схеме. «Вот здесь и здесь у нас заградотряды, чтобы наружу никто не вылез. Вот сюда пошел отряд волчонка, вот здесь кочерга с парой ребят. Пахом, берите с собой чоповцев и ваш сектор на западе. Южную часть проверят номады. У вас же не будет там проблем?» «Никаких», — кивнул Гидеон. «Молодой твой тоже так считает». Исаев посмотрел на меня, прищурился, будто считал мою ауру. Задумался над чем-то своим. «Понятно. А я-то все думал, как это ты так быстро от удара завесы отошел? Тогда меняем план. Идите на север».